«Вы меня обманули!» — начала Соня с порога. Время было позднее, поэтому принца она застала уже в постели. Влетела в комнату, да так и застыла на пороге. Люксен читал книгу при свете ночника. Непомерно огромными ночными нарядами, принятыми здесь, он решил пренебречь. Совсем. Широкие плечи, немного рассеянный взгляд. Следующую фразу Соня произнесла уже не так решительно. Слишком уж удивленно смотрел на нее супруг. Слишком уж рельефным был его обнаженный торс на фоне подушек. Слишком уж отчетливо она помнила, сколько всего хорошего случилось на этих самых подушках. Совсем недавно. В прошлой жизни. «Вы сказали, что оракул все знает, видит, что его невозможно обмануть». «Так и есть», — все так же невозмутимо ответил принц. «Но тогда каким образом я смогу победить в турнире, если оракул знает, что наш брак — полная фикция, что сразу после турнира я собираюсь отправиться домой? Он ни за что не отдаст мне победу». И снова чистая правда. Где вы увидели обман? «Тогда зачем же вы звали меня вернуться?» Теперь Соня вообще ничего не понимала. «Зачем просили победить в турнире? Обещали несметные богатства, если я все равно не смогу этого сделать». «Я не просил вас победить в турнире, я просил вас в нем участвовать». «Но зачем? Зачем вам мое участие, если оно не принесет короны?» «Чтобы вы согласились вернуться. Я подумал, что за это время постараюсь убедить вас остаться здесь. Но если и после турнира вы по-прежнему будете хотеть туда, домой, разумеется, я не стану вас удерживать». Ей понадобилось какое-то время, чтобы оценить новую информацию. «А почему вы тогда заговорили про другую жену?» Соня не желала сдавать позиций. «Ее обидели, и она имеет право на обиду. Держать ее и никуда не отпускать». Принц снова посмотрел удивленно. «Я же сказал, что ее не будет, что я бы не успел ее найти, даже если бы захотел». «Но вы не хотели?» Принц даже не удостоил это ответом. «Я даже не знаю, как еще вам объяснить. В самом начале нашего знакомства я четко дал понять, я собираюсь жениться именно на вас. С тех пор ничего не изменилось. Почему мы до сих пор это обсуждаем? Вы выбрали меня, потому что я подходящая кандидатура на роль жены?» Принц устало вздохнул. Соня и сама поняла, что сморозила глупость. Ее идеальность в роли царской жены вообще-то весьма сомнительна. Как сегодня выяснилось, даже красотой она не вышла. А уж что дальше будет? Она застыла в нерешительности. Конечно, можно по второму кругу высказать все накопившиеся обиды, но они почему-то вдруг стали совсем незначительными. А Люксен, который лежал прямо перед ней, наоборот, очень значительным. «И раз уж вы здесь, — проговорил он все тем же ровным тоном, — я хотел бы обсудить с вами вопрос вашего внешнего вида». «Внешнего вида?» — Соня осмотрела себя. «Джинсы и маечка». «Да, пожалуй, слишком обтягивают». «Может, и не следовало бродить в таком виде по коридорам. Так ведь ночь же! Кто ее там увидит?» «Вот опять он придирается!» «Ужасно неприличный наряд», — продолжал принц. «Принцессе не пристало носить такое, а уж будучи королеве и подавно. Снимите немедленно». «А вот оно что! Немедленно, значит. Его высочество снова изволит демонстрировать свой искрометный юмор. Как скажете, ваше высочество.